19. Жизнь на корабле Вселенной. С завистью думает современный астроном о тайнах мироздания, которые увидит из кварцевых окон своего межпланетного корабля будущий моряк Вселенной. То, что смутно рисует нам слабый луч света, едва улавливаемый телескопом, во всей ясности предстанет изумленному взору космического путешественника. И кто предугадает, как чудесно расширятся тогда наши знания в мире миров, какие новые тайны исторгнет человеческий разум из глубин Вселенной. Необычайное и новое ожидает будущего небесного странника не только за стенами его корабля. Внутри звездолета он также сможет наблюдать целый ряд необыкновенных явлений, которые в первые дни путешествия будут, пожалуй, привлекать его внимание и поражать ум не менее, чем величественная панорама, расстилающаяся за окнами каюты. Едва ли кто-нибудь даже во сне переживал ощущения, подобные тем, какие предстоит испытать будущему космическому страннику внутри звездолета. Это нечто поистине феерическое. В коротких словах речь идет о том, что внутри звездолета нет тяжести. Все предметы полностью утрачивают в нем свой вес. Закон тяготения словно отменяется в этом маленьком мире. Достаточно немного соображений, чтобы убедиться в неизбежности этого вывода. Хотя и трудно привыкнуть к мысли, что внутри небесного корабля не обнаруживается ни одно из тех проявлений силы тяжести, к которым мы так привыкли на Земле. Допустим, сначала ради простоты, что звездолет или пушечный снаряд Жюля Верна свободно падает в мировом пространстве. Сила внешнего тяготения должна действовать одинаково как на самый снаряд, так и на предметы внутри него. Поэтому она должна сообщать им разные перемещения, ведь все тела, тяжелые и легкие, падают с одинаковой скоростью. Следовательно, все предметы внутри звездолета будут оставаться в покое по отношению к стенкам. Разве может тело упасть на пол каюты, если пол сам падает с точно такой же скоростью? Вообще, всякое падающее тело не имеет веса. Еще Галилей в своем бессмертном собеседовании о двух новых науках писал об этом в следующих картинных выражениях. Мы ощущаем груз на наших плечах, когда стараемся мешать его падению. Но если станем двигаться вниз с такой же скоростью, как и груз, лежащий на нашей спине, то как же может он двигать и обременять нас? Это подобно тому, как если бы мы захотели поразить копьем кого-нибудь, кто бежит впереди нас с такой же скоростью, с какой движемся и мы. При всей своей простоте мысль эта настолько непривычна, настолько неожиданна, что, будучи даже понятна, неохотно принимается сознанием. Остановимся же на ней немного дольше. Перенеситесь мысленно, например, внутрь Жюль Верного снаряда, свободно падающего в мировом пространстве. Вы стоите на полу каюты и роняете из рук карандаш. Естественно, вы ожидаете, что он упадет на пол. Так полагал и Жюль Верн, не продумавший до конца своей собственной идеи. Но не то случится в действительности. Карандаш повиснет в воздухе, нисколько не приближаясь к полу. По отношению к Земле он, конечно, будет перемещаться под действием притяжения, но точно такое же перемещение под действием тяжести получит и снаряд. Если, например, земное притяжение в течение секунды приблизит карандаш к Земле на 1 метр, то и снаряд приблизится на 1 метр. Расстояние между карандашом и полом каюты не изменится, а, следовательно, падение предметов внутри каюты не обнаружится. Так будет не только внутри падающего звездолета, но и при подъеме его вверх и вообще при всяком свободном движении его по инерции в любом направлении в поле тяготения. Снаряд, летящий вверх, в сущности, тоже падает. Скорость его взлета все время уменьшается под действием земного притяжения на определенную величину. Именно на ту, на какую уменьшилась бы скорость снаряда за тот же промежуток времени, если бы ему не было сообщено движение вверх. То же самое должно происходить, конечно, и со всеми предметами внутри снаряда. Вы помните, как в романе «Вокруг Луны» труп собаки, выброшенный пассажирами из окна, продолжал в мировом пространстве следовать за снарядом и вовсе не стал падать на землю? Этот предмет, отмечает романист, казался неподвижным, как и снаряд, и, следовательно, сам летел вверх с такой же скоростью. Но если предмет казался неподвижным вне снаряда, то почему не должен он казаться таким же и внутри его? Удивительно, как близко можно подойти к истине и, не заметив ее, пройти мимо. Теперь, думается, достаточно ясно, что внутри межпланетного корабля не может наблюдаться падение тел. Но если предметы в каюте звездолета не могут падать, то не могут они и оказывать давление на свои опоры. Короче говоря, в межпланетном корабле все предметы становятся абсолютно невесомы. Строго говоря, в этом любопытном факте не должно бы быть для нас ничего неожиданного или нового. Мы ведь нисколько не изумляемся, например, тому, что на Луне вещи тяготеют не к Земле, а к центру Луны. Почему же должны предметы внутри звездолета падать к Земле? С того момента, как ракета, прекратив взрывание, изменяет свой путь единственно лишь под действием притяжения Земли или иных мировых тел, она превращается уже в миниатюрную планету, в самостоятельный мир, имеющий свое собственное, хотя и ничтожное напряжение тяжести. Внутри снаряда могло бы проявляться разве лишь взаимное притяжение предметов и притягательное действие стенок снаряда. Но нам известно уже, как ничтожно взаимное притяжение мелких тел и какие медленные, незаметные движения оно способно вызвать. А влияние притяжения стенок снаряда должно быть еще менее заметно. В небесной механике доказывается, что если бы снаряд был строго шарообразный, то притягательное действие такой оболочки равнялось бы нулю, так как притяжение любого его участка уравновешивалось бы обратным действием диаметрально противоположного участка. По этому признаку, полному отсутствию тяжести, будущие пассажиры космического корабля безошибочно смогут определить, не глядя в окно, движутся ли они вне Земли или нет. Для них немыслимы сомнения вроде тех, которые, по свидетельству Жюля Верна, будто бы смущали пассажиров снаряда в первые минуты межпланетного полета. «Николь, движемся ли мы?» Николь и Ордан переглянулись. Они не чувствовали движения снаряда. «Действительно движемся ли мы?» — повторил Ордан. «Или спокойно лежим на почве Флориды?» — спросил Николь. «Или на дне Мексиканского залива?» — прибавил Мишель. Подобные сомнения совершенно невозможны для пассажиров свободно брошенного звездолета. Им не придется заглядывать в окно каюты, чтобы решить, движутся ли они. Непосредственное ощущение невесомости сразу покажет им, что они уже перестали быть пленниками Земли и превратились в обитателей новой миниатюрной планеты, лишенной тяжести. Мы так привыкли к силе тяжести, не покидающей нас ни в железнодорожном вагоне, ни в каюте парохода, ни даже в гондоле аэростата или в сиденье аэроплана. Так жились с этой неустранимой силой, что нам чрезвычайно трудно представить себе ее отсутствие. Чтобы помочь слушателю вообразить себе, при каких необычайных, почти сказочных условиях будет протекать невесомая жизнь пассажиров в каюте межпланетного корабля, попытаемся набросать здесь некоторые черты этой своеобразной жизни. Вы пробуете сделать шаг в каюте космического корабля и плавно, как пушинка, парите к потолку. Легкого усилия мускулов ног достаточно, чтобы сообщить вашему невесомому телу заметную поступательную скорость. Вы летите к потолку, нельзя сказать «вверх». В мире без тяжести нет ни верха, ни низа. Ударяетесь о него — и обратный толчок относит ваше невесомое тело снова к полу. Это плавное падение не будет грузным. Вы почувствуете довольно легкий удар, но его достаточно, чтобы опять оттолкнуть вас к потолку и так далее. Если, желая как-нибудь прекратить невольное и бесконечное колебание, вы ухватитесь за стол, то не пособите делу. Стол, ничего не весящий, легко полетит вместе с вами и будет качаться туда и назад, попеременно отталкиваясь от потолка и пола. К чему бы вы ни прикасались, все немедленно приходит в движение, плавное, зато нескончаемое. Полка с книгами поплывет в воздухе, не растеривая своих книг. Ящик с провизией и посудой будет витать вверх дном, не роняя своего содержимого. Словом, в каюте небесного корабля будет царить хаос, исключающий всякую возможность спокойной жизни, если мы не позаботимся заранее привязать или привинтить все ящики к полу, к стенам, к потолку. Многие предметы обстановки будут, впрочем, совершенно излишни в этом мире без тяжести. К чему стулья, если вы можете висеть в воздухе в любом положении, не утомляя ни единого мускула? Стол тоже бесполезен. Все поставленное на него унесется, как пух, при малейшем толчке или дуновении. Лучше заменить его особым станком с зажимами. Не нужна вам и кровать. Вы не удержитесь на ней и одной минуты. При малейшем движении улетите прочь. Пружинный тюфяк будет бросать ваше тело к потолку, как мяч. Чтобы спать спокойно, без невольных странствований, по всем углам каюты, вам необходимо будет пристегнуть себя ремнями к ложу. Тюфяк — излишний предмет там, где нет тяжести. Вам будет мягко и на жестком полу, ведь ваше тело ничего не весит, не давит на пол, а, следовательно, вы не будете испытывать ощущение жесткости. Буквально на каждом шагу будет подстерегать вас неожиданное и необычайное. Вы хотите налить воды для питья, опрокидываете невесомый графин над невесомым стаканом, но вода не льется. Нет тяжести, значит, нет и причины, побуждающей жидкость выливаться из опрокинутого сосуда. Вы ударяете рукой по дну графина, чтобы вытряхнуть воду, и снова неожиданность. Из графина вылетает большой колеблющийся водяной шар, пульсирующий в воздухе. Это не что иное, как огромная водяная капля. В мире без тяжести жидкость принимает сферическую форму, как масло в знаменитом опыте Плато. Если эта гигантская водяная капля ударится о пол или стенку каюты, она растечется по ним тончайшим слоем и расползется во все стороны. Придется брать с собой жидкость не в стеклянных и вообще твердых сосудах, а в резиновых вместилищах, из которых жидкость можно будет выдавливать. Пить в межпланетном корабле тоже нельзя будет так, как мы привыкли. Зачерпнуть жидкость мудрено. Она соберется в шар, если не смачивать стенок сосуда, и тогда вы не донесете до рта этой водяной пилюли. При малейшем толчке она умчится прочь. Если же жидкость смачивает стенки сосуда, то облечет его со всех сторон, и вам придется подолгу облизывать сосуд, испытывая муки тантала. Приготовление обеда из невесомых продуктов будет сопряжено с немалыми и снова неожиданными затруднениями. Чтобы довести воду до кипения, придется повозиться чуть не целые сутки. В самом деле, при обычных условиях вода в кастрюле нагревается сравнительно быстро только потому, что нижние нагретые слои воды, как более легкие, вытесняются вверх холодными, выше лежащими. Перемешивание происходит само собой, пока все слои воды не нагреются до кипения. Но пробовали ли вы нагревать воду сверху? Попробуйте. Положите горячие уголья на металлическую крышку у полной кастрюли, и вы убедитесь, что это бесконечная история. Нагретый слой останется наверху, теплота будет передаваться ниже лежащим слоям только через воду же, а теплопроводность воды, как известно, ничтожна. Можно довести вверху сосуда воду до кипения и в то же время удерживать на его дне не растаявшие куски льда. В невесомом мире звездолета также не будет этого благодетельного перемешивания слоев при нагревании жидкости. Ведь нагретые и ненагретые слои одинаково невесомы. Следовательно, вскипятить всю воду в кастрюле обычным путем без специальных мешалок будет довольно трудно. В невесомой кухне невозможно и жарить на открытой сковороде. Упругие пары масла тотчас же отбросят жаркое к потолку. По той же причине, отсутствию перемещения нагретых частей, весьма трудно будет отопить каюту каким-либо нагревательным прибором. Развязывая мешок с мукой или крупой, мы рискуем малейшим толчком рассеять в воздухе все его содержимое. Даже обыкновенное пламя не будет гореть в каюте небесного корабля. Образующиеся при горении пламени негорючие газы, углекислота, водяной пар и другие, не могут здесь удаляться сами собой, как удаляются они на Земле вследствие высокой температуры. Они будут оставаться тут же, окружая пламя и прекращая к нему доступ воздуха. Пламя задохнется в продуктах собственного горения, устроив в огонь и ядре газовое освещение. Жюль Верн, в сущности, обрек своих героев на пребывание в темноте. В будущем межпланетном снаряде освещение необходимо устроить электрическое, и даже для кухни придется пользоваться исключительно электрическими беспламенными нагревателями. Все эти житейские неудобства, курьезные, необычайные, неожиданные, но по существу безвредные и невинные, заставят будущих моряков Вселенной отрешиться от многих укоренившихся привычек. Едва ли, однако, из-за одного этого будут отказываться от путешествия в таинственные глубины мироздания. Люди терпели более серьезные лишения, чтобы изучить нашу маленькую Землю. Вспомним страдания полярных путешественников. И, конечно, не остановятся перед ними, когда дело будет идти об исследовании Вселенной. 20. Опасности звездоплавания. Слушатели моих публичных лекций по звездоплаванию и читатели моих книг и статей нередко обращаются ко мне с вопросами, касающимися опасности межпланетных перелетов. Вопросы эти в большинстве случаев повторяют друг друга. Нетрудно выделить среди них ряд наиболее типичных мыслей о возможных опасностях, подстерегающих ладью моряка Вселенной и несущих ему гибель. Здесь и встреча с метеорами, прорезающими в изобилии пустыни мироздания, и чудовищный холод мирового пространства, и невыносимая для живого организма скорость передвижения, и вредное отсутствие тяжести, и столь же вредное усиление тяжести при отлете, и неизбежное расплавление звездолета при проникновении через атмосферу с огромной скоростью, и смертоносные космические лучи, и давление солнечных лучей, способное нарушить расчистенный путь ракетного корабля. И еще много других опасностей, из которых каждая в отдельности достаточно, чтобы сделать предприятие невыполнимым. Остановимся же на рассмотрении этих опасностей и выясним, в какой степени они реальны. Тем самым будут, я надеюсь, рассеяны и устранены наиболее распространенные недоумения и заблуждения, которые связаны с новым родом транспорта, рождающимся на глазах нынешнего поколения. Встреча с метеорами. Возможная встреча звездолета с одним из тех твердых обломков, которые стремительно прорезают мировое пространство, представляет в глазах многих самую серьезную опасность для будущих ракетных кораблей. Количество метеоров, каждые сутки обрушивающихся на земной шар со скоростью десятков километров в секунду, исчисляется миллионами. От этой небесной бомбардировки нас спасает воздушная броня, окружающая Землю. Но что оградит от нее звездолет, вынесшийся за пределы атмосферы? Не будет ли ракетный корабль сразу же осыпан градом метеоров, которые пронижут его тонкую оболочку, повредят механизм, выпустят запасы горючего и воздуха? Ближайшее рассмотрение вопроса показывает, что подобные опасения лишены основания. Забывают, что если для огромного земного шара метеоры являются густым градом, то для звездолета, поверхность которого в десятки миллиардов раз меньше поверхности нашей планеты, те же метеоры рассеяны крайне просторно. Известный немецкий астроном Граф высказался по этому поводу так. С метеорной опасностью можно почти не считаться. Даже в густых метеорных потоках одна крупинка массой меньше грамма попадается в сотни кубических километров, в объеме, едва охватываемом нашим воображением. А опасность прямого столкновения с более крупными метеорами равна нулю. Подтверждение этих слов находим и у других астрономов. Мейер в книге «Кометы и метеоры» писал: для потока Леонид 1866 года найдено, что в самой плотной его части твердые крупинки разделены промежутками в 110 километров. Согласно профессору Ньютону, знатоку метеорной астрономии, расстояние между соседними метеорами в рое еще больше — около 500 километров. Меньшую, но достаточно внушительную оценку взаимной удаленности метеоров дает советский астроном Натансон для звездного роя «Драконит», встреча с которым породила звездный дождь 9 октября 1933 года. В наиболее густой части этого богатого роя отдельные частицы отстояли друг от друга на 60 километров, что дает один метеор на 250 тысяч кубических километров. После этого для слушателей не будет неожиданным расчет профессора Аберта, утверждающего, что ракета должна странствовать в мировом пространстве 530 лет, прежде чем встретит одна метеор. С этой точки зрения путешествие в звездолете во всяком случае не столь опасно, как, например, езда на автомобиле. К сходному выводу пришел на основании своих вычислений и профессор Годдард. По его расчетам, вероятность встречи ракеты с метеором во время перелета Земля-Луна определяется дробью порядка 1 к 100 миллионам. Холод мирового пространства. Другая опасность, по мнению многих, подстерегающая будущего моряка Вселенной, страшный холод мирового пространства, достигающий минус 270 градусов по Цельсию. Такой сильный холод неизбежно должен проникнуть сквозь металлические стенки космического корабля и заморозить его пассажиров. Опасения эти, однако, основаны на простом недоразумении. Когда о температуре мирового пространства говорит физик, он хорошо знает, что надо под этим разуметь. Но в широкой публике с теми же словами связаны крайне смутные и сбивчивые представления. Температурой мирового пространства называют ту температуру, какую принимает абсолютно черное тело, защищенное от солнечных лучей и удаленное от планет. Но звездолет ни в коем случае не есть тело, защищенное от солнечных лучей. Напротив, он непрерывно купается в лучах Солнца, непрерывно прогревается ими. Расчет показывает, что шар из теплопроводного вещества, металла, помещенный в подобных условиях в расстоянии 150 миллионов километров от Солнца, должен иметь температуру на 12 градусов выше нуля Цельсия. А тело формы ракеты даже на 29 градусов выше нуля. Если же одна сторона ракеты зачернена, а другая блестящая, то температура звездолета может колебаться в зависимости от поворота его к Солнцу между 77 градусами выше нуля Цельсия и 38 ниже его. Мы видим, что пассажиры ракетного корабля будут иметь возможность, поворачивая его различным образом относительно Солнца, поддерживать внутри каюты, смотря по желанию, любую температуру от сибирского мороза до зноя Сахары. Практика подъемов на стратостатах вполне подтверждает эти теоретические соображения. Так, при первом подъеме на высоту 16 километров, когда термометр снаружи гондолы показывал мороз более чем в полсотни градусов, профессор Пикар испытывал внутри нагреваемой солнечными лучами гондолы жар в 40 градусов по Цельсию. «Пришлось раздеться до нога. Очень жарко», — записал он в дневнике. Гондола, которая была окрашена наполовину в черный и наполовину в белый цвет, оказалась повернутой к Солнцу черной половиной. Отсюда и сильное нагревание. Поворотный механизм не действовал. Во втором полете Пикара, когда гондола была окрашена вся в белый цвет, температура внутри ее при достижении высоты 16 километров была минус 17 градусов по Цельсию. «Мы сильно зябнем», — записывает Пикар в дневнике. Советские стратонавты избегали крайностей тепла и холода в гондоле благодаря удачно выбранной окраске ее наружной поверхности. Чрезмерная скорость. Многих пугает огромная скорость, с какой звездолет будет мчаться в мировом пространстве. Человеческий организм, однако, способен выдержать любую скорость по той простой причине, что он вообще не ощущает никакой скорости. Разве чувствуем мы, что наше тело ежесекундно перемещается вместе с земным шаром на 30 километров, а вместе с Солнцем еще на 20 километров? Для организма опасна не скорость сама по себе, как бы велика она ни была, а изменение скорости, переход от одной скорости к другой, то есть то, что в механике называется ускорением. Ускорение же ощущается нами как усиление или ослабление силы тяжести. Эффект, который, как и полная невесомость, будет сейчас рассмотрен особо. Отсутствие тяжести. Часто высказываются опасения, что последствия для живого организма от перемещения его в среду без тяжести должны быть роковыми. Опасения эти, однако, ни на чем в сущности не основаны. Вспомним, что обитатели вод, то есть 3/4 всего земного шара, почти невесомы. Во всяком случае, живут в условиях, весьма сходных с состоянием невесомости. Кит, млекопитающее, дышащее легкими, может жить только в воде, где чудовищный вес его сводится к нулю. Вне воды он раздавливается собственным весом. Если систематически рассматривать, какие именно функции нашего организма могли бы серьезно расстроиться вследствие утраты веса, то окажется, что таких функций нет. «Отсутствие тяжести, — пишет Оберт, — не может причинить нам никакого физического вреда. Уже тот факт, что все жизненные процессы протекают в нашем теле как при его отвесном, так и при горизонтальном положении, доказывает, что мы, в отличие от растений, не приспособлены лишь к определенному направлению тяжести». Невесомость, по исследованиям Оберта, может оказывать на человека вредное психическое действие. В первые моменты, особенно при внезапном переходе к условиям невесомости, ощущается безотчетный страх. Но мозг и внешние чувства функционируют необыкновенно интенсивно. Мысли четки и безукоризненно логичны. Течение времени кажется замедленным. Устанавливается своеобразная нечувствительность к боли и чувство безразличия. Позднее эти явления исчезают и уступают место ощущению свежести и повышенного напряжения жизненных явлений, сходному с действием возбуждающих нервы средств. Наконец, по истечении некоторого времени психическое состояние возвращается к нормальному, хотя пребывание в среде без тяжести продолжается. Того же мнения о физиологической безвредности отсутствия тяжести придерживался и Циолковский. Во время падения или простого прыжка на нашей планете, пока мы еще не коснулись ногами ее почвы, мы также находимся по отношению к нашему телу, одежде и предметам, при нас находящимся в среде, свободной от тяжести. Но явление это продолжается много-много полсекунды. В течение этого промежутка времени части нашего тела не давят друг на друга, пальто не отягчает плеч, часы не оттягивают кармана. При купании на земле вес нашего тела также почти парализуется выталкивающим действием воды. Такое отсутствие веса может продолжаться неопределенно долгое время. Отсюда видно, что едва ли нужны какие-либо особые опыты для доказательства безвредности среды, лишенной тяжести. Во время свободного падения тело не имеет веса, так что человек, падающий с высоты, находится в условиях невесомости. Но падение само по себе не причиняет никаких расстройств. Летчики, сбрасывающиеся с парашютом, около 12 секунд падают с возрастающей скоростью. Они не становятся совершенно невесомыми, так как из-за сопротивления воздуха ускорение их падения меньше ускорения свободно падающего тела. Но все же вес их уменьшается довольно значительно, и это не отражается на самочувствии опытного парашютиста. Артисты, выполняющие номер «Человек-снаряд», их выстреливают из пружинного орудия, пребывают во время своего перелета в состоянии невесомости до 4 секунд, не испытывая при этом никаких болезненных ощущений. Отметим еще ошибочность мнения, высказанного некоторыми критиками моей книги, будто невесомый воздух внутри межпланетного дирижабля не должен оказывать никакого давления. Если бы это было верно, то, конечно, целый ряд явлений внутри небесного корабля происходил бы не так, как описано в главе 19. Но в действительности давление воздуха при данных условиях нисколько не связано с его весомостью. Весомость, конечно, была причиной того, что воздух близ земной поверхности сжат и давит во все стороны. Но этот сжатый воздух должен полностью сохранить свое давление, и в том случае, если в закрытом помещении он становится невесомым. Ведь сжатая пружина не утратила бы упругости в среде без тяжести. Карманные часы не изменили бы хода от перенесения с Земли на Луну или на самый маленький астероид. Сжатый газ, та же пружина, и не должен утрачивать своей упругости при ослаблении тяжести или полной потере веса. Если, конечно, газ заключен в герметически замкнутом пространстве. Воздух утратил бы свою упругость только при одном условии. Если бы температура его понизилась до абсолютного нуля, то есть до минус 273 градусов по Цельсию. При температуре выше этой Всякий газ должен обладать упругостью, независимо от того, подвержен ли он тяжести или нет. Поэтому барометр анероид показал бы в летящем небесном дирижабле то же самое давление, какое он показывал там до отлета. Барометр же ртутный вовсе не пригоден в таких условиях, потому что он измеряет давление воздуха весом ртутного столба. Вес же в среде без тяжести равен нулю. Многие думают также, что в среде без тяжести невозможно глотание. Это совершенно ошибочно. Акт глотания вовсе не обусловлен тяжестью. Пища проталкивается по пищеводу действием его мускулов. Лебедь, страус, жирафа пьют при опущенной шее. Акробаты могут пить, вися вниз головой. Проглоченная жидкость продавливается мускулами пищевода в желудок чрезвычайно быстро, в течение доли секунды. Твердая пища перемещается медленнее. У человека секунд 8-10, в зависимости от величины проглоченного куска. Но, во всяком случае, без участия силы тяжести. Усиленная тяжесть. Что касается, напротив, усиленной тяжести, то она, вообще говоря, представляет для человека серьезную опасность, если превосходит известный предел. Животные могут переносить усиление тяжести в довольно широких пределах, как видно из опытов Циолковского. «Я делал опыты с разного рода животными», — говорит Циолковский, подвергая их действию усиленной тяжести на особых центробежных машинах. Вес рыжего таракана я увеличивал в 300 раз, а вес цыпленка раз в 10. Я не заметил, чтобы опыт принес им какой-нибудь вред. Тоже подтвердили и опыты, произведенные в Ленинграде в 1930 году в Институте гражданского воздушного флота. Удвоенную тяжесть человек переносит легко. При крутом снижении, пикировании, летчики при выходе из пике подвержены, как показывает расчет, трехкратной и даже четырехкратной искусственной тяжести. Отмечен случай, когда летчик подвергся при таком спуске действию семикратной тяжести, то есть двигался с ускорением в 70 метров в секунду за секунду и перенес ее, конечно, в течение всего нескольких секунд без вреда для здоровья. Известно, что люди совершенно безвредно переносят прыжки с большой высоты в воду, хотя по расчетам Аберта такой прыжок с 8 метров подвергает организм четырехкратному усилению тяжести. Названный ученый полагает, что человек может переносить без вреда в направлении от головы к ногам ускорение 60 метров в секунду за секунду, шестикратную тяжесть, а в поперечном 80-90 метров в секунду за секунду, 8-9-кратную тяжесть. Такое же мнение высказывал и Макс Валье в статье «Медицина и звездоплавание. Ракета, 1928 год». Он писал: «Можно принять, что человек способен без вреда для себя в течение нескольких минут переносить 3-4-кратное усиление тяжести, особенно когда его тело расположено поперек действующей силы, то есть поперек к направлению движения аппарата. Отправляться надо, следовательно, лежа, располагаясь на мягком ложе, хороший тюфяк в свободно висящей койке, чтобы, возможно, больше квадратных сантиметров тела имели опору». Испытание человека по отношению к усилению тяжести можно выполнить с помощью специально для этого устроенной карусели, вращаемой настолько быстро, что действие центробежной силы в несколько раз превышает нормальное напряжение тяжести. Отправляться в полет с большим ускорением без предварительного испытания было бы рискованно. Всякому понятно, что усиленная тяжесть затрудняет деятельность сердца, легких и других органов, выполняющих жизненные функции. Весьма показательны опыты, производившиеся еще в 1928 году в Бреславле над человеком, подверженным действию центробежной силы. Напомним, что давление, обусловленное этой силой, ничем не отличается от давления, порождаемого тяжестью. Человек, предоставивший себя для опытов, производил самонаблюдение по определенной программе. Опыты велись на карусели. Расстояние центра тяжести испытуемого от оси вращения было 3,2 метра. При 24 оборотах в минуту равнодействующее центробежного ускорения и ускорение тяжести равнялось 23 метрам в секунду за секунду, то есть больше нормального ускорения тяжести в 2,3 раза. При этом сердце, дыхательный аппарат и мозг работали нормально. Самочувствие и мышление такие же, как и в нормальных условиях. Заметно ощущалось лишь давление тела на наружную стенку. Руки и ноги казались отяжелевшими, но все же ими легко было управлять. Мускулы щек при боковом положении головы ощутительно оттягивались. С трудом удавалось держать голову прямо, не подпирая ее. При более быстром вращении карусели двигалось ускорение в 4,3 раза больше нормального. Но и при этих условиях не замечалось расстройств деятельности сердца и дыхательного аппарата. Сознание и все ощущения были нормальны. Руки и ноги заметно тяжелели, но ими все же можно было двигать. Чувствовалось, что одежда гораздо тяжелее. Всего ощутительнее было давление тела на наружную стенку. Производить наблюдение еще при более быстром вращении на этой карусели нельзя было из-за неприспособленности карусели. Сопротивление атмосферы. Приходится слышать опасения, что ракетный корабль, летящий с космической скоростью, должен, прорезывая земную атмосферу при взлете и при возвращении на Землю, подвергнуться той же участи, как и метеоры. Переход энергии его движения в теплоту неизбежно раскалит, расплавит, даже превратит в пар весь звездолет. Соображение это кажется на первый взгляд очень серьезным. В действительности же, как мы уже имели случай отметить, оно очень малоосновательно. Дело в том, что межпланетная ракета прорезает толщу атмосферы вовсе не с космической скоростью. Мы видели, что при путешествии на Луну звездолет приобретает свою максимальную космическую скорость уже за пределами атмосферы на высоте 1666 километров. Плотную же часть воздушной оболочки ракетный корабль пронизывает с сравнительно умеренной скоростью. Так, при отлете на Луну ракета имеет на высоте 1 км скорость по отношению к Земле 250 метров в секунду, на высоте 2 км 350 метров в секунду, 5 км 550 метров в секунду, 10 км 770 метров в секунду, 15 км 950 метров в секунду, 20 км 1100 метров в секунду, 30 км 1350 метров в секунду. Как видим, скорость ракеты мала там, где воздух плотен, и велика там, где он крайне разрежен. При обратном спуске на Землю ракета описывает строго рассчитанную спираль, прорезая сначала, пока скорость велика, самые разреженные слои атмосферы, и лишь постепенно, по мере уменьшения скорости, проникая в более плотные слои. Опасность расплавления оболочки и здесь вполне может быть избегнута. Опасность взрыва изнутри. В каюте ракеты будет находиться воздух под давлением в целую атмосферу, между тем, как вокруг нее пространство свободно от воздуха и, следовательно, не оказывает на стенки ракеты никакого давления. Не угрожает ли каюте опасность быть разорванной внутренним давлением? Рассуждающие так забывают, что кроме избытка давления существует еще и сопротивление стенок каюты, и что ракета сделана не из бумаги. Напомню, что приблизительно в таких же условиях находились гондолы стратостатов в высшей точке подъема и нисколько не пострадали от внутреннего давления, несмотря на то, что стенки их были довольно тонкие. Давление в одну атмосферу слишком незначительно, чтобы разорвать металлический шар, даже и тонкостенный. Космические и ультрафиолетовые лучи. В число возможных опасностей звездоплавания нередко включают и вредное, чуть не смертоносное действие так называемых космических лучей, иначе именуемых также лучами Гесса или Милликена. Вредное действие этого излучения, однако, сильно преувеличено. Авторитетный исследователь космических лучей профессор Коль Хёльстер считает подобные опасения, связанные с этими лучами, лишенными всякого основания. Мнение это вполне подтвердилось недавними исследованиями профессора Вериго, произведенными во время его знаменитого подъема в 1935 году на высоту 16 200 метров. Целью полета было изучение хода изменения интенсивности космических лучей с высотой. Земная атмосфера заметно поглощает эти лучи. Вериго установил, что на высоте 16 километров интенсивность космического излучения в 240 раз больше, чем у Земли, и все же она не достигает степени, сколько-нибудь опасной для живого организма. На высоте 16 километров Вериго имел под собой 90% массы земной атмосферы, поэтому при дальнейшем поднятии вверх интенсивность космического излучения может возрасти лишь незначительно. С этими результатами хорошо согласуются данные, добытые в 1932 году профессором Регенером с помощью шара-зонда, пущенного на высоту 28 километров с приборами, регистрирующими интенсивность космических лучей. Словом, сенсационное наименование лучей смерти присвоено газетами этому излучению без малейшего основания. Действие его слишком поспешно отождествили с действием лучей электронной пушки Кулиджа. Что же касается вредного действия лучей ультрафиолетовых на той высоте, где действие их не ослабляется толщей атмосферы, то от них достаточно защитят пассажиров толстые стекла иллюминаторов звездолета. Лучевое давление. Здесь также видят помеху для звездоплавания. Звездолет, как небесное тело, конечно, карлик. А если так, то не может ли быть его движение нарушено отталкивающим действием солнечных лучей? Не опрокинет ли этот фактор все расчеты астрономов? Не спутает ли он так тщательно рассчитанные маршруты звездоплавания? Бояться этого не приходится. Ракета в 5 тонн массы, подставляющая солнечным лучам поверхность 50 метров квадратных, должна под действием светового давления приобрести ускорение в 0,4 миллионных сантиметров в секунду за секунду. В течение суток скорость звездолета изменится менее чем на 2 миллиметра за секунду. Это не может не иметь рокового значения, не даже служить сколько-нибудь значительной помехой, так как для восполнения разного рода непредвиденных мелких потерь скорости звездолет берет с собой некоторый избыток горючего. Опасность заблудиться. Можно ли быть уверенным в том, что ракета, посланная на Луну, действительно достигнет ее, а не направится мимо и не заблудится в мировом пространстве, или, что столь же опасно, попадет на какую-нибудь планету, куда попасть вовсе нежелательно? Луна представляет такую крошечную мишень на небе, она видна под углом всего в полградуса, что промахнуться, направляя на нее ракету, очень легко. Опасения эти столь же малоосновательны, как и все предыдущие. Прежде всего, при отправлении ракеты на Луну приходится иметь дело с небесной мишенью вовсе не столь маленькой, как обычно думают. Луна-мишень особенная. Она сама притягивает к себе летящие к ней снаряды. Чтобы ракета очутилась на Луне, достаточно закинуть ее за ту границу, где лунное притяжение сильнее земного. Граница эта представляет собой шаровую поверхность, окружающую Луну на расстоянии примерно 40 тысяч километров от ее центра. Значит, мишенью является не шар Луны диаметром 3,5 тысячи километров, а упомянутая сфера диаметром 80 тысяч километров. Мишень эта высматривается с Земли под углом в 11,5 градуса в 23 раза большим, чем лунный диск. Если стрельба в Луну равносильна стрельбе в круг диаметром 1 метр с расстояния 115 метров, то обстрел пограничной сферы соответствует стрельбе в тот же метровый круг с расстояния всего 5 метров. Промах здесь маловероятен. Что касается блуждания в мировом пространстве, то следует иметь в виду, что, покинув атмосферу, ракета оказывается в среде свободной от трения и уподобляется небесному телу. Известна точность, с какой астрономы предсказывают затмения и другие события на небе. Движение ракеты может быть предвычислено с такой же астрономической точностью, исключающей всякие уклонения. Непредусмотренные же последствия случайной ошибки, которая может быть лишь очень незначительно под пером опытного вычислителя, могут быть своевременно исправлены пилотом звездолета, располагающим достаточным избытком горючего. Учитывать притяжение лунной ракеты планетами нет никакой надобности, оно исчезающе мало вследствие крайней отдаленности планет от Земли. Ничтожная масса ракеты не ухудшает положение, величина перемещения зависит лишь от массы притягивающего тела и нисколько не зависит от массы тела притягиваемого. Притяжение Солнца. Не будет ли ракетный корабль, направленный на Луну, притянут Солнцем? Люди, высказывающие это опасение, были бы еще более уверены в его основательности, если бы знали, что ракетный корабль направляющийся с Земли на Луну, притягивается Солнцем в 1,5-100 слишком раз сильнее, чем Луною. Действительно, Солнце дальше от Земли, нежели Луна, круглым счетом в 400 раз. И значит, при равной массе должно было бы притягивать в 160 тысяч раз слабее. Но зато масса Солнца превышает лунную в 27 миллионов раз. Следовательно, сила притяжения ракеты Солнцем должна быть больше, нежели сила лунного притяжения в 27 миллионов разделить на 160 тысяч, то есть в 165 раз. При таких условиях, естественно, возникает опасение, что ракета скорее очутится на Солнце, нежели на Луне. Вспомним, однако, что Солнце почти с одинаковой силой притягивает и ракету, и Землю, и Луну, сообщая каждому телу равные ускорения. Оно перемещает всю систему из трех тел, почти не влияя на их взаимное расположение. Поэтому ракета, направленная на Луну, должна лететь на нее так, будто притяжение Солнца не существует. Высадка на Луне. О том, как можно безопасно снизиться на Луну, не разбившись о ее твердую поверхность, мы уже беседовали раньше. Но как смогут звездоплаватели покинуть свой ракетный корабль, если на Луне нет воздуха? Путешественников ждет здесь, казалось бы, неминуемая гибель. Наши проновцы, однако, отлично работают как раз в такой среде, где человеку невозможно дышать. Они опускаются под воду в особых костюмах, скафандрах, куда им подается нужный для дыхания воздух. Лунные путешественники ступят на почву нашего негостеприимного спутника также в особых костюмах, имея запас кислорода в баллоне у себя за спиной или на груди. Опасаться того, что подобный костюм будет разорван изнутри давлением распирающего его воздуха при полном отсутствии напора снаружи, нет оснований. Костюму нетрудно придать прочность, достаточную, чтобы противостоять давлению в одну атмосферу. Отпадает и другое опасение, высказанное недавно одним ленинградским физиком, что невозможно сконструировать скафандр, который, будучи раздуваем изнутри, позволял бы путешественнику свободно перемещать руки и ноги. Сомнение это опровергнуто самой жизнью. Скафандр для полетов в разреженных слоях атмосферы, изготовленный и испытанный американским летчиком Постом, во время его стратосферного подъема в открытой кабине аэроплана, декабрь 1934 года, ничем существенным не отличается от костюма для будущей экскурсии на Луну. Само собой разумеется, что выход из ракетного корабля на лунную поверхность должен быть непродолжительным, примерно таков же, как пребывание водолаза на дне моря. В связи с этим можно поставить вопрос о том, в каком месте лунной поверхности следует производить высадки. Дело в том, что температура лунной почвы не всюду благоприятна для пребывания на ней человека. В том месте Луны, где в данный момент полдень или полуполуденные часы, температура почвы достигает 100 градусов по Цельсию и больше. На ночной же половине нашего спутника господствует страшный мороз в 200 градусов Цельсия и ниже. Будущему лунному путешественнику придется, очевидно, избирать для высадки ту зону лунного шара, где в момент снижения утра и почва успела уже нагреться солнечными лучами, однако еще не накалилась. К этому надо прибавить, что так как лунные сутки длятся целый земной месяц, то утро на Луне продолжается несколько земных суток. Зона, пригодная для высадки, довольно широка, особенно близ лунного экватора, и значит, время пребывания на Луне может быть достаточно продолжительно. Звездоплавание и теория относительности. В числе опасений, высказываемых насчет межпланетных путешествий, есть и такие, которые черпают свои доводы из теории относительности. Один из рецензентов этой книги высказал мне на страницах авиационного журнала упрек в том, что я ничего не сказал об относительности понятия одновременности для астронавта, летящего в мировом пространстве с космической скоростью, имеющего собственное поле тяготения. «Сколько требуется фактического времени для полета на какую-нибудь планету?» — пишет рецензент. «С нашей земной точки зрения это подсчитать нетрудно, но астронавт, вылетевший в космос с этими расчетами и земными часами, окажется жертвой теории относительности и будет проклинать астрономическую точность расписания полета, которая не сойдется с его собственным, так сказать, внутренним временем. Далее возникает второй тяжелый вопрос – куда лететь? Путешественник без масштаба и часов не знает ни собственной скорости, ни своего положения в пространстве. Единственным якорем спасения является метод непосредственной визуальной проверки. Но здесь, кажется, имеет силу поговорка «не верь своим глазам», так как условия работы на ракете, не говоря уже об искажениях, согласно теории Эйнштейна, конечно, не те, которые имеет астроном, подверженный обыденному ускорению 9,8 метров в секунду в квадрате, в своей обсерватории. Мы считаем, что на всем этом нужно было обязательно остановиться. Приходится остановиться, раз подобные соображения высказываются даже на страницах специального журнала. Если бы рецензент произвел необходимые выкладки, он, впрочем, сам убедился бы, что при тех скоростях звездолета, о которых говорится в моей книге, несколько десятков километров в секунду, следствия теории Эйнштейна могут сказаться только за седьмым десятичным знаком. Другими словами, они едва уловимы для точнейших приборов, и опасаться каких-либо неувязок на этой почве нет оснований. В самом деле, зависимость между продолжительностью I какого-либо явления на Земле и продолжительностью T1 того же процесса для наблюдателя в звездолете, который движется относительно Земли со скоростью, например, 50 км в секунду, такова. T1 равно T разделить на корень из 1 минус 50 в квадрате, разделенное на 300 тысяч в квадрате. Выполняя вычисления, получаем T1 примерно равно T плюс T, разделенное на 72 миллиона. Продолжительность явления должна действительно возрасти, но, как видим, всего на 1,72-миллионную. Это значит, что космическое путешествие, длящееся для земного наблюдателя целый год, будет для ракетного пилота длиться на треть секунды больше. Такая прибавка не может иметь для астронавигации ровно никакого значения. Примерно того же ничтожного порядка и влияния различия полей тяготения Земли и звездолета. Другое дело, если бы звездолет несся со скоростью десятков тысяч километров в секунду, эффекты теории относительности сказались бы тогда ощутительно. Но я в моей книге в подобные фантазии не вдаюсь. О них уместно будет завести речь лишь в том случае, если шансы на овладение внутриатомной энергией сделаются технически реальными. 21. Заключение. Мы видели, что проблема звездоплавания, если не в полном объеме, то в существенной своей части может считаться разрешенной уже в наши дни. Разрешенной не в техническом, конечно, смысле, а в механическом и физическом. Найдены в инвентаре современной науки те физико-механические принципы, на которых может быть построен звездолет будущего. Таким принципом является закон противодействия, и прообразом звездолета является ракета. Сам Ньютон, провозгласивший закон противодействия пророчески, сказал, что если удастся когда-нибудь людям летать в пустом пространстве, то сделано это будет только с помощью аппаратов, основанных на этом начале. Теперь уже нет сомнения, что человечеству суждено вступить когда-нибудь в прямое сообщение с другими планетами, начать новый вселенский период своей истории и осуществиться этот шаг при помощи исполинских ракет. Единственного средства, разрешающего проблему межпланетных путешествий. Гений Ньютона открыл человечеству закон действия могучей силы, приковывающей нас к Земле. Но тот же гений провозгласил и другой закон природы, опираясь на который человек свергнет иго тяжести и вырвется из земного плена на простор Вселенной, в необъятный мир миров.